Город мечтающих книг. Когда привыкнешь к исходящей из недр книгорода вони истлевшей бумаги, когда перетерпишь первые приступы аллергического чихания, вызванные клубящейся повсюду книжной пылью, и глаза понемногу перестанут слезиться от едкого дыма тысяч дымовых труб, тогда можно, наконец, начать осматривать бесчисленные чудеса города. В книгороде более 5000 официально зарегистрированных букинистов и приблизительно 10000 полулегальных читален, где помимо книг продают алкогольные напитки и табак, дурманящие травы и эссенции, употребление которых предположительно усиливает концентрацию и радость чтения. Едва поддается подсчету число книгонож, торгующих печатным словом во всех его мыслимых формах. С полок на полозьях, с ручных тележек, с тачек и из переметных сумм. В книгороде существует более 600 издательств, 55 типографий, десяток бумажных фабрик и постоянно растущее число мастерских по изготовлению свинцовых литер и типографской краски. Тут есть лавки, предлагающие тысячи всевозможных закладок и экслибрисов, каменотесы, специализирующиеся на подпорках для книг, столярные мастерские и мебельные магазины, полные пюпитров и книжных полок. Тут есть специалисты по оптике, мастерящие на заказ очки и лупы, и на каждом углу – кофейня, обычно с открытым камином и авторскими чтениями круглые сутки. Я видел бесчисленные пожарные каланчи – в постоянной готовности, со звонкими набатными колоколами над воротами, за которыми ждали запряженные повозки с медными ведрами на крюках. Уже 5 раз опустошительные пожары уничтожали десятки кварталов. Книгород считался самым пожароопасным городом континента. Из-за постоянно свистящих по улицам сильных ветров, здесь было, смотря по времени года, прохладно, холодно или леденяще, но никогда тепло. Вот почему жители и приятели любили сидеть в 4 стенах, усердно топили и, разумеется, много читали. Вечно пылающие печи в тесном соседстве с древними, легко воспламеняющимися страницами – хронический недуг, который в любую минуту мог обостриться, вылившись в новый огненный столб. Мне пришлось подавить в себе желание ворваться в первую же книжную лавку и там зарыться в фолианты. Ведь тогда я до вечера не вышел бы, а сперва предстояло позаботиться о ночлеге. Поэтому до времени я лишь жадно рассматривал витрины и пытался запомнить те магазинчики, чьи вывески обещали особые сокровища. Мечтающие книги. Так называли здесь антикварные фонды, которые, на взгляд торговцев, были уже не совсем живые, но еще не совсем мертвые, а находились в неком промежуточном, подобном сну, состоянии. Их первоначальное бытие осталось позади, впереди ждал распад, поэтому миллионы и миллионы книг влачили апатично-сонное существование на полках и в ящиках, в подвалах и катакомбах книгорода. Только когда книгу брала и открывала ищущая рука, только когда ее покупали и уносили домой, она могла надеяться проснуться к новой жизни. Вот о чем мечтали все здешние книги. Тут тигренок в шерстяном носке Калибана Сикоракса, первоиздание. Там выбритый язык Адрастея Снопы с прославленными иллюстрациями Элайху Уиппеля. Вот мышиные гостиницы страны Буженина, легендарный юмористический путеводитель Йодлера Ван Хинена в безупречном состоянии. Деревня под названием Снежинка, Палисадена Хонко, превозносимая автобиография опасного преступника, написанная в темнице Железнограда, с автографом кровью. «Жизнь страшнее смерти» – безысходные афоризмы и максимы ФГТ Фарквала, переплетенные в кожу летучей мыши. «Муравьиный барабан» – «Зансимины духопутчицы» в легендарном издании зеркальным шрифтом. «Стеклянный гость» зодика Глокеншрея Кольчера – экспериментальный роман Хампо Хэнкса «Собака, лающая только вчерашним днем» – сплошь книги, которые я мечтал прочесть с тех самых пор, как о них восторженно рассказывал Данцелот. Я расплющивал ноздри о каждое стекло, как пьяный брел ощупью вдоль витрин и потому продвигался не быстрее улитки. пока, наконец, не взял себя в руки, решив не обращать внимания на витрины и составить впечатление о городе в целом. За деревьями я не видел леса. В данном случае за книгами Книгорода. После неторопливой и мечтательной писательской жизни в Драконгоре, где дрему лишь время от времени разгоняет недолгая осада каких-нибудь врагов, суета здешних улиц обрушилась на меня градом впечатлений. Картины, краски, сцены, звуки и запахи – все было возбуждающим и новым. Заманийцы всех рас и мастей, и у каждой свое лицо. В Драконгоре был вечно один и тот же парад знакомых физиономий – родственники, друзья, соседи, знакомые, а здесь все диковинные и чужие. На самом деле мне изредка встречались по пути драконгорцы. Тогда мы ненадолго останавливались, вежливо приветствовали друг друга, обменивались парой пустых фраз, желали друг другу приятного отдыха и снова прощались. На чужбине мы всегда ведем себя сдержанно, среди прочего потому, что в чужие края едешь не за тем, чтобы общаться с себе подобными. Все дальше и дальше, скорее исследовать неизвестное. Тут и там исхудалые поэты во все горло декламировали свои произведения в надежде, что гуляя пройдет мимо какой-нибудь издатель или баснословно богатый меценат и обратит на них внимание. Я заметил, что вокруг уличных поэтов увиваются упитанные личности, толстые кабанчиковые, которые внимательно слушают и временами корябают какие-то заметки в блокнотах. Но это были отнюдь не щедрые покровители, а литературные агенты, навязывающие исполненным надежд авторам кабальные договоры, чтобы потом безжалостно выжимать из них соки, пока не выдают все до последней оригинальные идеи. Про такое мне рассказывал Данцелот. Небольшие группки натифтовских бюрократов бдительно патрулировали улицы, высматривая нелегальных продавцов, не имеющих натифтовской лицензии. Везде, где бы они ни появлялись, поспешно заталкивались в мешки книги и трогались с места тачки. В переулках живые газеты, проворные карлики в традиционных бумажных накидках из газетных гранок, выкрикивали самые свежие сплетни и пересуды мира литературы, и за ничтожную плату позволяли прохожим прочесть с их накидок подробности. Уже слышали? Мулиат фон Кокенс был свой рассказ «Лимонные литавры» мелиссовому издательству, которое предложило самую большую цену. Невозможно поверить, решение редакционной коллегии по выходу романа Огдена Огдена «Пеликан в слоеном тесте» откладывается еще на полгода. Невероятно, последнюю главу для пьяного правдой Фантатас Лем списал с древесина и безумие угли Прюделя. Охотники за книгами спешили из одной букинистической лавки в другую, чтобы обратить свою добычу в звонкую монету или получить новые заказы. Охотники за книгами. Их легко было узнать по рудничным лампам на шлемах и коптящим факелам на медузасветах, по прочной военного покроя одежде из кожи, по доспехам и кольчугам, по инструментам и оружию, которые они носили при себе, секиры и сабли, кирки и лупы, тросы, веревки и бутыли с водой. Один вылез из канализации прямо у меня перед носом, впечатляющий образчик в железном шлеме и проволочной маске. Такие меры они принимали, чтобы защитить себя не только от пыли или опасных насекомых таинственного мира под Книгородом. Данцелот рассказывал, что под землей охотники за книгами не просто отнимают друг у друга добычу, но ведут самую настоящую войну и даже друг друга убивают. Увидев, как тяжело дыша и бурча себе под нос выбирается из земли это закованное в броню чудовище, я с готовностью поверил его словам. Но большинство прохожих были простыми туристами, которых в город мечтающих книг привело любопытство. Многих гнали стадами по переулкам экскурсоводы с жестяными рупорами, оравшие своим группам, например, в каком доме, какому издателю сбыл по дешевке Уриан Нусек долину маяков. Гагача и вытягивая шеи, точно растревоженные гуси, гости города тащились за проводником и дивились каждой банальной мелочи. То и дело, дорогу мне заступал какой-нибудь нахал, пытающийся всучить одну из бумажек, где значилось, в каком книжном магазине такой-то писатель сегодня в каминный час почтит собравшихся чтением отрывков из своего шедевра. Прошло немало времени, прежде чем я научился просто игнорировать эту разновидность разбоя с большой дороги. Повсюду бродили, пошатываясь, малорослые существа, одетые как книги на ножках, и рекламирующие, скажем, русалку в стакане воды или погребение жука. Временами они наталкивались друг на друга, поскольку мало что видели в прорези своих муляжных облачений. Тогда они обычно с шумом валились плашмя и под всеобщий смех пытались вновь подняться на ноги. С изумлением я остановился посмотреть на уличного циркача, который жонглировал 12 пухлыми томами. Кто хотя бы раз пытался подбросить и снова поймать книгу, знает, как это тяжело. Впрочем, следует отметить, что в распоряжении циркача было 4 руки. Другие уличные актеры были одеты в костюмы популярных персонажей заманийской литературы, и стоило бросить им монету, декламировали наизусть отрывки из соответствующих произведений. На одном только перекрестке я увидел Харио Шунглиша из «Клетчатых», Оку Окра из «Когда камни плачут» и чахотчатую героиню Заниллу Кашлидутки из шедевра Роджорна Байджа «Занилла и Мурх». «Я всего лишь горный сморчок», — как раз восклицала с большим чувством актриса. «А ты, мой возлюбленный Мурх, никогда нам вместе не быть. Исход предрешен злой судьбой. Так давай же бросимся в ущелье демоновой устрицы». Уже этих 3 фраз хватило, чтобы на глаза мне вновь навернулись слезы. Роджорн Байдж был гением. Лишь с огромным трудом я оторвался от представления. Дальше, дальше. Афиши в витринах, которые я внимательно изучал, обещали вечера декламации, литературные салоны, презентации книг и конкурсы рифм. Потом меня снова отвлекли книгоноши, пытавшиеся навязать затасканную бульварщину. Они преследовали меня целую улицу, во все горло цитируя отрывки из своего барахла. Лишь бы избавиться от одного из этих настырных нахалов, я прошел мимо выкрашенного черной краской дома, вывеска над дверью которого гласила, что здесь находится кабинет опасных книг. Перед входом слонялся взад-вперед псович в красном бархатном плаще и, открывая в жутковатом оскале острые зубы, нашептывал прохожим. «Загляните в кабинет опасных книг. На свой страх и риск детям и старикам вход воспрещен. Рассчитывайте на худшие. Здесь есть книги, которые умеют кусаться. Книги, которые посягнут на вашу жизнь. Ядовитые, удушающие и летающие книги. Все подлинные. Это не вызывание духов, дамы и господа. Это реальность. Составьте завещание и поцелуйте родных перед тем, как войти в кабинет опасных книг». Из бокового выхода через равные промежутки времени выволакивали на носилках прикрытые простынями тела, а из заколоченных окон доносились приглушенные крики. Тем не менее, зрители валом валили в кабинет. «Просто ловушка для туристов», — заговорил со мной, одетый во что-то пятнистое полугном. «Какой идиот допустит публику до подлинных опасных книг? Как насчет чего-нибудь действительно аутентичного? Опьянением Ормом интересуетесь?» «Чем?» – раздраженно переспросил я. Полугном развел полы плаща, показав 10 рассованных по внутренним карманам пузырьков. Нервно оглянувшись по сторонам, он поспешно запахнулся. «Это кровь настоящих писателей, в которых был силен Орм», – заговорщицки зашептал он. «Одна капля на стакан вина, и ты нагаллюцинируешь себе целые романы. Всего 5 пир за флакон». «Нет, спасибо», — отказался я. «Я сам писатель». «Все вы, снобы из Драконгора, считаете себя особенными», — крикнул мне в спину полугном, когда я поспешил удалиться. «Напишите это только чернилами, а вот Орм даже среди вас обретают лишь немногие». «Батюшки, кажется, я попал в один из самых захудалых закоулков Книгорода». Только тут я заметил, что здесь слонялось необычайно много охотников за книгами. Они вели какие-то темные дела с сомнительными личностями. Из пыльных мешков появлялись инкрустированные драгоценными камнями книги и обменивались на увесистые полные пир кошельки. Кажется, я попал на своего рода черный рынок. «Книгами из золотого списка интересуешься?» – спросил меня охотник, с головы до ног облаченный в темную кожу. Маска у него была в виде мозаичного черепа, с пояса свисал 10 ножей, а в каждый сапог было заткнуто по топору. «Пойдем со мной вон в тот темный переулок, тогда я такие книги тебе покажу, о которых тебе даже не мечталось». «Большое спасибо!» – поспешно улепетывая, крикнул я. «Не надо!» Охотник демонически расхохотался. «У меня и книг-то никаких нет!» – заорал он мне вслед. «Я только хотел свернуть тебе шею и отрезать лапы, чтобы замариновать в уксусе и продать! В книгороде огромный спрос на реликвии с Драконгора!» Я поспешил покинуть этот сомнительный квартал. Через несколько переулков все стало обычным. Только безобидные туристы и уличные кукловоды, разыгрывающие с марионетками популярные спектакли. Я вздохнул с облегчением. Возможно, охотник за книгами только нехорошо пошутил, но от мысли, что мумифицированные части тела драконгорцев находят в книгороде хотя бы какой-то сбыт, меня пробрала дрожь. Твердо решив не плутать больше по закоулкам, я снова нырнул в поток пешеходов. Передо мной семенила, робко держась за руки, стайка симпатичных эхохкарлов. Глядя по сторонам огромными сияющими глазами, они выискивали любимых лириков. «Там! Вон! Осиан Рапида!» Пронзительно визжали они вдруг и возбужденно тыкали на кого-то маленькими пальчиками. Или «Вон! Там! Пьет кофе Кайлхард Чувствительный!» И регулярно, по меньшей мере, один из группы падал без чувств. По этому городу можно было бродить без устали, и должен признаться, что увиденных чудес оказалось больше, чем я мог бы запомнить. Я словно гулял по страницам роскошно иллюстрированной книги, в которой каждая следующая артистическая идея превосходила предыдущую. Ходячие буквы, рекламирующие современные печатные станки. Персонажи известных романов, нарисованные на стенах домов. Памятники писателям. Букинистические магазины, чьи товары буквально выплескивались на улицу. Существа всех рас и размеров, роющиеся в ящиках с книгами и вырывающие друг у друга находки. Огромные мидгард-змеи, тащащие исполинские повозки, полные устарелой бульварщины, на горах которой восседали неотесанные брюквосчеты, вазами утаскивающие домой макулатуру. В этом городе постоянно приходилось пригибаться, чтобы не получить книгой по голове. В гуле голосов я ловил лишь обрывки фраз, но всякий разговор как будто вращался вокруг книг. «Своей литературой ужасов ты меня в Вервольфов лес загонишь!» «Читает сегодня в каминный час в книжной лавке «Золотое сечение». «Всего за 3 пиры купил первое издание второго романа «Авроры Янус» с двойной опечаткой в предисловии». «Если в ком есть Орм, то уж точно в Мишерье Пилуксе!» «С точки зрения типографской печати, позор для профессии печатника». «Роман примечаний, вот что следовало бы написать. Ничего, кроме примечаний на примечания. Это ведь было бы...» Наконец, я остановился на перекрестке. Повернулся вокруг себя, считая при этом книжные лавки вокруг. 61. Сердце у меня учащенно забилось. Здесь литература и жизнь будто слились воедино. И все вращалось вокруг печатного слова. Это мой город. Моя новая родина. Гостиница ужасов. Я обнаружил маленькую гостиницу с многообещающим названием «У золотого пера», которая звучала приятно старомодно и как будто говорила и о ремесле преуспевающего писателя, и о благодушном ночном покое на пуховой подушке. Преисполнившись надежд, я вошел в сумрачный вестибюль. Преодолел плесневеющую ковровую дорожку до деревянной стойки, где, когда никто не появился, нажал медную кнопку звонка. Молоточек в механизме, вероятно, разболтался, так как вестибюль заполнило неприятное диссонансное дребезжание. Повернувшись, я попытался разглядеть в сумраке бокового коридора спешащих ко мне служащих. Но никто не появился, поэтому я снова повернулся к стойке и даже вздрогнул от неожиданности. За ней стоял портье, будто из-под земли выскочил. По бледной коже я распознал в нем Нибелунга. Все свои познания об этом жутковатом, обитающем на побережье народе, я почерпнул из достойного подражания романа Сибага Серьёза «Влажные люди». «Ну?» – прошелестел портье, словно испускал последний вздох. «Мне нужна комната». Дрогнувшим голосом ответил я, и уже через 5 минут горько пожалел, что не бежал со всех ног сразу. Ведь комната, за которую я по настоянию партии заплатил вперед, оказалась чуланом с соседями наихудшего толка. С настойчивостью сомнамбулы я выискал гостиницу, вероятно, с самой сомнительной репутацией во всем Книгороде. Никаких следов пуховой перины, только колючее одеяло на плесневелом матрасе, в котором шебуршало что-то живое. Судя по звукам из соседней комнаты, орда Йети пыталась музицировать при помощи мебели. Обои с чавканьем отделялись от стен. Что-то попискивая бегало по деревянным половицам. Вне пределов досягаемости, под высоким потолком, в углу, висела вниз головой одноглазая белая летучая мышь. И, по всей видимости, ждала, когда я засну, чтобы заняться своим страшным делом. Лишь тут я заметил, что на окне нет занавесок. Сомнений нет, с 5 утра сюда будет палить солнце, и я глаз не смогу сомкнуть, ведь просыпаюсь от малейшего лучика. Масок же для сна я вообще не признаю, с тех пор, как попробовал одну, а на утро забыл, что она на мне. Помнится, несколько минут я пребывал в полнейшей панике, так как возомнил, что за ночь ослеп. Я заметался, как безголовая курица, и при этом споткнулся о табурет и упал так, что вывихнул колено. Мне нужен был временный кров, где бы оставить дорожную суму и освежиться, пусть даже пыль странствий придется смывать гнилостной водой из тазика. Букинистические Книгорода открыты круглые сутки, а меня томили голод, жажда и неукротимое желание провести ночь, роясь в книгах. Пожелав Йети и летучей мыши доброй ночи, я снова ринулся в суету улиц. Лишь малая часть Книгорода, возможно всего 10%, находится на поверхности. Много большей области расположены под землей. Как под чудовищным муравейником, под городом залегла система подземных туннелей, которые через шахты и пропасти, ходы и пещеры тянутся, запутавшись в гигантский гордиев узел на много километров вниз. Как и когда возник этот лабиринт, никто уже не скажет. Ученые утверждают, что некоторые его части выкопала доисторическая раса подземных муравьев, древние гигантские насекомые, которые миллионы лет назад создали систему пещер, чтобы прятать там свои исполинские яйца. Городские букинисты, напротив, клянутся, что система туннелей была создана сотнями поколений книготорговцев, нуждавшихся в тайниках для особо ценных книг. Последнее бесспорно верно, особенно если речь идет о тех областях лабиринта, которые располагались прямо под поверхностью. Существует несметное множество теорий, гораздо более необычных, чем эти гипотезы. Лично я придерживаюсь смешанной, согласно которой изначальные туннели действительно были выкопаны доисторическими насекомыми, а затем их столетия и тысячелетия расширяли все более и более цивилизованные существа. Непреложно одно. Под городом существует мир, до сего дня не разведанный окончательно, и во многих областях он напичкан книгами, которые становятся тем старше и ценнее, чем глубже спускаешься в катакомбы. Если просто бродить по переулочкам Книгорода, ничто не напоминает о лабиринте, протянувшемся под булыжной мостовой. С восторгом я отмечал, что в этом городе мне, по-видимому, не придется умереть с голоду. Помимо кофеен и трактиров, имелось множество ларьков, в которых продавали всевозможную недорогую снедь. Поджаренные сосиски и печеночные вафли, запеченные в глине книжные черви, пирожки и пирожные, подогретое пиво, оладьи и блинчики, жареный на углях арахис и холодный лимонад. Каждые несколько шагов булькал на небольшой жаровне котелок с расплавленным сыром, в который за скромную плату можно было обмакнуть кусок хлеба. Купив полкаравая, я с избытком пропитал его сыром и жадно съел, откусывая большие куски, и запил все 2 солидными стаканами холодного апельсинового лимонада. После многих дней лишений в пути питье и пища принесли мне желаемое насыщение, но вместе с ними появилось и нездоровое ощущение тяжести в желудке, которое на некоторое время серьезно меня обеспокоило. Я испугался, не приступ ли это неизлечимой болезни. Однако через час мациона для пищеварения ощущение не развеялось. Чего только я не видел во время этой прогулки. Я все еще запрещал себе входить в букинистические лавки, чтобы не брести потом, покряхтывая и шатаясь под грузом исполинской стопки книг. Ведь повсюду, по смешным ценам, лежали невероятные сокровища. Где дамба замыкается в круг Эктропроневода с собственноручной подписью «За пять пир». Катакомбы Книгорода – прославленное описание подземного лабиринта, вышедшее из-под пера легендарного охотника за книгами Канифолия Дождесвета за три пиры. На худой конец – Чертополох, воспоминания меланхоличного суперпессимиста Хумри Судьбды за смехотворные шесть пир. Сомнений нет, я очутился в раю книгачеев. Даже на скромную сумму, которую оставил мне Данцелот, я в мгновение ока мог бы сколотить себе здесь библиотеку, которой позавидовал бы любой драконгорец. Но пока я просто шел, куда глаза глядят. Лавка Кибицера. Когда мое изумление толкотней на улицах несколько улеглось, хватание за рукав зазывал и навязчивость книгонож начали понемногу действовать мне на нервы. А поскольку с наступлением темноты становилось все холоднее, я решил наконец обратиться к букинистическим книгам. Но с чего начать? С большого магазина со смешанным ассортиментом? Или с небольшой специализированной лавочки? И если последнее, то с какой специализацией? Лирика? Детективные романы? Жуть литература рикша-демонов? Грользундская философия? Флоренфийская барокко? Меня манили все освещенные свечами, полные печатных лакомств витрины, и ради простоты я решил зайти в ту лавку, возле которой как раз стоял. На входной двери был вырезан странный значок. Круг, разделенный внутри тремя кривыми линиями. Заведение было освещено так скудно, что даже нельзя было прочесть название выставленных в витрине книг. Но именно поэтому оно показалось мне самым таинственным и завлекательным из всех на этой улице. «Скорее внутрь!» Ненавязчивый звонок возвестил о моем приходе. В нос мне ударила давно знакомая затхлость зачитанных фолиантов. Сначала мгновение мне показалось, что магазинчик пуст. Но когда мои глаза понемногу стали привыкать к полумраку, я сумел различить, как из серых теней вокруг полок складывается сгорбленная фигура со светящимися в темноте глазами на выкате. До меня донесся приглушенный ритмичный треск. «Чем могу помочь?» — тонким и ломким голосом спросил гном, точно язык у него был из пергамента. «Вы интересуетесь работами профессора Абдрахмана Соловейника?» «Ах ты, батюшки! Я оказался в лавке, специализирующейся на писаниях чокнутого с мрачных гор. Вот попал так попал». Я был мало знаком с трудами Соловейника, но и этого хватило, чтобы понять, что его научная точка зрения на мир крайне далека моей поэтически страстной натуре. «Лишь поверхностно», — сдержанно ответил я. «Поскорее прочь отсюда, пока я из вежливости не дал себе навязать какой-нибудь неудобоваримый талмуд». «Без поверхности нет глубины», — возразил гном. «Возможно, вас интересуют его побочные исследования, например, в области заманейской лабиринтистики. Могу предложить очень интересную работу доктора Ацетофана Калибриля, одного из самых одаренных учеников Соловейника, и ничуть не преувеличу, сказав, что из нее можно почерпнуть кое-какие сведения о разгадывании лабиринтов». «Собственно говоря, меня не слишком интересуют лабиринты», — отозвался я и отступил на шаг. «Боюсь, я ошибся магазином». «Так науки вас не интересуют? Вы ищете беллетристику? Эскапистскую литературу для бегущих от реальности? Значит, вам нужны романы? Тогда вы действительно не по адресу. Здесь только научно-популярные книги». В голосе владельца не было ничего враждебного или надменного, и сказанное прозвучало лишь как вежливая информация. Я взялся за ручку двери. «Прошу прощения», — глупо сказал я и нажал на ручку. «Я недавно в городе». «Вы из Драконгора?» — спросил букинист. Я остановился. В жизни прямоходящего динозавра есть несколько данностей, и одна из них — всякий способен с первого взгляда определить, откуда ты родом. Пока я еще не выяснил, преимущество это или помеха. «Этого, пожалуй, невозможно не заметить», — ответил я. «Прошу, простите мое пренебрежительное и обобщающее замечание о романах. Приходится произносить кое-какие пустые фразы, чтобы отвадить туристов, которые, то и дело, врываются ко мне и требуют подписанных первоизданий «Принца Хладнокрова». Хотя у меня магазинчик чисто научной литературы, я тоже проглотил кое-какие романы, написанные в Драконгоре». Сморщенная фигурка нагнулась над заваленным книгами столом и зажгла свечу. «И простите, пожалуйста, за недостаточное освещение. В темноте мне лучше думается». Танцующий на фитиле язычок высветил лицо гнома. Сперва вспыхнул ярко, потом нервно затанцевал, а после несколько опал и успокоился. Что владелец лавки был эйдеитом, я определил сразу, хотя прежде ни одного не встречал. Форму их головы, как я знал из различных энциклопедий, ни с чем не спутаешь, а она позволяет предположить наличие как минимум трех мозгов внутри. Теперь я понял, что таинственное потрескивание исходит из его черепа. Как думают эйдеиты, можно услышать. «Хахмед бен Кибицер», — эйдеит протянул мне похожую на вязанку веточек ладонь, и я осторожно ее сжал. «Хильдегунст Мифорес». «Уже публиковались?» «Не за пределами Драконгора». «Тогда вы простите, что я еще ничего вашего не читал». Я натянуто рассмеялся и сам себе показался полным идиотом. Как же я был наивен. «Но, как я говорил, литература драконгорцев занимала меня довольно долго. Я написал диссертацию о влиянии замедленного кровообращения на крепкую стилистику». «Вот как?» – переспросил я, как будто знал, о чем он говорит. «И к каким выводам вы пришли?» «К таким, что замедленное кровообращение положительно сказывается на композиции и гармонии литературного произведения. Драконгорцы – прирожденные писатели, это я могу научно доказать». «Весьма лестно». «Я искренне считаю, что физиологически ваш народ прямо-таки создан для литературного труда. Большая продолжительность жизни важна для зрелости письма и овладения техническими приемами. Трехпалая лапа идеально подходит для держания пера, карандаша или чего бы то ни было. Толстая шкура ящера – лучшее средство против отрицательных рецензий». Эйдеит хихикнул. «В Драконгоре родились некоторые из лучших романов в истории заманийской литературы. «Комната бесчастья», «Сатория Ямпчика» или «Напоенные лунным светом» Гартхайма «Рифмоотливщика», «Стоять как цапля» Гюльдии Драмадубелицицы, «Нерифмованная ночь», «Песня устриц», «Жеманная наживка» и нельзя забывать про «Рыцаря Хемпеля» Грифиуса Однокропаря. «Вы читали «Рыцаря Хемпеля»?» «Ну, разумеется. Помните то место, где у рыцаря провалились в доспехи очки, и на копейном поединке он сражался практически вслепую? Или то, где он вывихнул нижнюю челюсть, и целую главу ему приходилось объясняться знаками? Как же я смеялся! Шедевр высокого юмора». Так далеко я не продвинулся. Навязанную мне Данцелотом занудную тягомотину я, потеряв терпение, уже после 100 страниц, введение в правила по уходу за копьями, раздраженно забросил в угол. «Конечно, конечно», — солгал я. «Нижняя челюсть. Неподражаемо». «Сперва нужно, конечно, продраться через 100 страниц введения в правила по уходу за копьями», — сказал Кибицер. «Но потом сюжет, ух, как закручивается. Глава, в которой автор на протяжении 150 страниц обходится без буквы «Е» — гениальная находка липограмматики». Откашлявшись, эйдеит продекламировал. «Вот курица, ваш стол и ваш уют. Благополучие — символ уникальный. Вот суть. Да воцарится благо тут, поскольку этих куриц подают на ужин тут столь мило пунктуально». Я знающе рассмеялся, притворившись, что стихотворение мне знакомо. «Да, да, ни одного «е» во всей строке. Гениальная находка. и согласно закивал, думая про себя: «Никогда в жизни не читал. Какая ерунда». «Но не только романы!» — воскликнул, входя в раж, Эйдеид. «Есть великолепная научно-популярная литература из Драконгора, например, об отраде огорода. Истинная вершина описания укращенной природы». Это меня ошеломило. «Вы читали Донцелота с Лаготокаря?» Я, наконец, выпустил дверную ручку. «Читал? Да вы верно шутите. Я что угодно из него во сне процитирую. И потому для успокоения нам остается лишь природа. Почти инстинктивно мы выходим из четырех стен, и в саду, в огороде, под шум листвы, под звездами, нам дышится свободнее. Там у нас становится легче на сердце. Со звезд мы пришли, на звезды вернемся. Жизнь — лишь путешествие в неведомое». Маленький Эйдеид знал единственное произведение Донцелота лучше меня. Из моего левого глаза выкатилась слеза. «А, вы тоже высоко его цените. Не зря эта цитата вас тронула. Это почти восполняет ваше незнание рыцаря Хемпеля». Я вздрогнул. «Проклятие! Я и забыл, что эйдеиды умеют читать мысли. В этой лавке надо держать ухо востро, быть поосторожнее с тем, что думаешь». «В отличие от речи, мысли невозможно подавить», — улыбнулся Кибицер. «Но вам нет нужды напрягаться. Я уже знаю о вас так много, что могу обойтись без их чтения. Вы ведь лично знаете Донцелота с Лаготокаря, верно?» «Он был моим крестным в литературе. Он недавно умер». «Вот как?» «Простите мне столь бестактный вопрос. Мои соболезнования». «Он был гением». «Спасибо. Сам он бы так не стал утверждать». «Тем значительнее это его делает. Обладать такой мощью, о какой позволяет догадываться об отраде огорода и ограничиться одной этой книгой – истинное величие». Я пожалел, что Донцелот не услышал этих слов при жизни. На глаза мне снова навернулись слезы. «Но садитесь же. Если вы проделали столь дальний путь из Драконгора, то, наверное, совсем измучены. Не хотите мускатного кофе?» Букинист зашаркал к стоявшему на книжной полке кофейнику. Ни с того ни с сего конечности у меня отяжелели. Я шел с рассвета, не остался отдохнуть в гостинице, а потом много часов бродил по городу. После слов Эйдеита я понял, что бесконечно устал. Опустившись на стул, я стер с глаз слезы. «Не бойтесь, я не стану больше копаться в ваших мыслях», — сказал Кибицер, протягивая мне чашку темного, привлекательно пахнущего напитка. «Могу я спросить вас на традиционный лад, что привело вас в Книгород? Я спрашиваю не из любопытства, возможно, я сумею вам помочь». Он поглядел на меня с дружеской улыбкой. «Быть может, в эту лавку меня привело милостивое провидение? Если я уже нашел почитателя Донцелота, почему бы не начать поиски с него? Я ищу одного писателя. Тогда Книгород подходит для этого больше, чем, скажем, кладбищенские болота Дульсгарда». Смех Эйдеита над собственной шуткой прозвучал, как приступ астмы. Порывшись по карманам плаща, я достал рукопись. «Может, вы прочтете? Я ищу того, кто это написал. Я не знаю ни имени, ни того, как он выглядит, даже не знаю, жив ли он еще». «Вы ищете призрак?» — усмехнулся Эйдеид. «А что ж, давайте почитаем». Сначала, проверяя качество бумаги, букинист потер ее между кончиками пальцев. Типично профессиональное движение. «Сорт Гральзунская изысканная», — пробормотал он. «Верходеревная бумажная фабрика. 200 грамм». Он понюхал рукопись. «Содержание кислот чуть выше обычного. Персиковый привкус. Березовая древесина, талика еловых иголок. Отбеливателя добавили недостаточно. Шероховатый край». Обычная тарабарщина книгородских букинистов. Я такое уже слышал на улицах от книгонож. Кибицер провел указательным пальцем по обрезу. «Обрез неровный. Каждые 5 миллиметров запил. Резательный станок устаревший, вероятно, 556-й волокнорезательный. Разлиновка нанесена чернилами каракатицы, из чего я заключаю. Может, вам стоит просто прочесть?» — решил прервать его я. Он как будто очнулся от транса и долго рассматривал строчки на первой странице. Очевидно, он, совсем как я раньше, восхищался каллиграфической красотой почерка. Затем он, наконец, начал читать. Через несколько мгновений он стал напевать отдельные фразы, точно читал партитуру и вел себя так, будто меня тут не было вовсе. Несколько раз он раздражался хриплым смехом и криками «Да, да, вот именно!» и вообще сильно возбудился. То, что последовало дальше, показалось мне отражением моих собственных ахов и охов, когда я впервые читал письмо в Драконгоре. Он переходил от приступов смеха к слезам, задыхался, хрипел, хлопал себя ладонью по лбу и то и дело издавал возгласы согласия и воодушевления. «Ну, конечно же! Да! Замечательно! Так совершенно!» После он опустил листки и с минуту сидел неподвижно, уставясь перед собой в темноту. Я посмел кашлянуть. Кибицер испуганно вздрогнул и устремил на меня огромные светящиеся глаза, в которых сокращались и расширялись янтарные зрачки. «Ну и?» — спросил я. «Вы знаете автора?» «Текст просто пугает», — пробормотал он. «Знаю. Кто бы это ни написал, он великий мастер». Эйдеид вернул мне рукопись, его глаза сощурились до узких щелочек. В лавке как будто стало еще темнее. «Вы должны покинуть Книгород», — прошептал он. «Вам грозит большая опасность». «Что?» «Пожалуйста, уходите из моего магазина. Немедленно возвращайтесь в Драконгор или еще куда-нибудь, но обязательно исчезните из этого города. Ни в коем случае не останавливайтесь в гостинице, никому не показывайте рукопись. Никому. Понимаете? А еще лучше уничтожьте. Бегите из Книгорода и как можно скорее». Это был целый водопад советов, и все они указывали в прямо противоположном направлении тому, в каком я намеревался действовать. Во-первых, я с удовольствием задержался бы еще немного в этой лавке, чтобы поболтать с симпатичным эйдеитом. Во-вторых, был рад радеханик, что наконец смог повернуться спиной к Драконгору, и Ракшас меня побери, если я туда вернусь. В-третьих, мне, разумеется, хотелось рано или поздно попасть в гостиницу у Золотого Пера, хотя бы потому, что там остались мои вещи. В-четвертых, я твердо решил показывать рукопись каждому, кого она заинтересует. В-пятых, я ни за что на свете не уничтожу это самое безупречное литературное творение, которое когда-либо читал. И, наконец, в-шестых, мне ни в коем случае не хотелось покидать этот великолепный город, который казался воплощением моей самой заветной мечты. Но не успел я огласить хотя бы один пункт моих возражений, как Эйдеид уже вытолкал меня из лавки. «Пожалуйста, послушайтесь моего совета», – прошептал он, выпихивая меня за порог. «Самым коротким путем уходите из города. До свидания». «Нет, да никакого свидания. Бегите, спасайтесь, пока еще возможно, и остерегайтесь Трикривья». На том он с грохотом захлопнул дверь, наложил изнутри засов и повесил в витрину табличку «Закрыто». В лавке стало еще темнее, чем раньше.